Здравствуйте. Бонжур. Меня зовут Проводская Ольга, Национальная служба взыскания. Буду связь с телефонного разговора. Национальная служба взыскания? В интересах займ онлайн или по ИТС. Антон Хуангович. Дату рождения вашим зависим. С чего это вдруг? Я вам свое отчество назвал уже. Еще и дату вам. Не-не-не-не-не. Я не знаю, кто вы. У нас для вас важная срочная информация. Ваша дата рождения никакой юридической силы не несет. Ну тогда зачем вы мне ее спрашиваете? Понять не могу. Дата рождения необходима для идентификации вашей личности. Вам необходимо, мне это что с этого? Всего доброго. Иди нахуй. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Звонок из Сбербанка России, специалист Воробьева Анастасия Вячеславовна. Наш с вами диалог записывается в том... Хуангович. Это вы? Это мы. Вы являетесь этим человеком, правильно я понимаю? Но с утра вроде был. Я вас не понимаю. Хуангович, это вы, да или нет? Ищбин. Что? Ну я, господи, вы что там вообще, с ума посходили, что ли, от коронавируса? Звонок из управления по работе задолженности по карте кредитной задолженности 6464 рубля. Требования банку регулировать вопрос в течение суток. Оплату как будете? Никак. Вы отказываетесь от оплаты? Ну ты какая смышленая, молодец. В данном случае банк будет вправе выставить вам всю сумму долга к оплате единым платежом. Пускай выставляет. То есть вы готовы будете оплатить весь основной долг? Сумма да. На сегодняшний день будет на сегодняшний день составляет 53 955 рублей, округленная сумма. Mm-hmm. То есть эту сумму вы готовы будете единым платежом произвести, правильно вас понимаю? Да хер вашему государственному говнобанку. Конструктивный диалог ведите. Я веду. Что неконструктивного я сказал? Разве у вас не государственный говнобанк? 21 тысяча рублей 22 апреля была произведена по счету по карте 8935, последние 4 цифры. То есть было зачисление, потом успешное снятие наличных денежных средств. Ну и что? Операции совершали. Что обещание задолженности, оплату почему не производите? Не хочу. Надоело. Не хочу я обогащать правительство Российской Федерации. Вот и все. А вы чьи денежные средства потратили? Свои. Сбербанк это не государственный банк. Нет, вы потратили денежные средства. А вы не в курсе, что Сбербанк куплен правительством Российской Федерации? 309-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации гласит о надлежащем исполнении обязательств Сбербанка. Ну, клево. Рад за вас. Но в данном случае списание это в принудительном порядке будет происходить. Поэтому каким образом? Что? Каким образом? У вас есть дебетовая карта, и банк будет вправе списывать денежные средства с дебетовой карты в принудительном порядке. А что, у меня есть разрешение на безакцептное списание? А, Антон Хангович, в данном случае банку разрешения с вашей стороны не требуется. А мне нет, я не говорю не о разрешении. Разве мы у нас в договоре на дебетовую карту есть возможность безакцептно списывать деньги? Я же вас... В данном случае по условиям кредитных карт, использования кредитных карт, банк вправе списывать в принудительном порядке денежные средства после суда. После суда. Верно? Счета. Нет, вы заблуждаетесь. Да? В данном случае... Подождите, вы будете списывать у меня деньги, на которые у меня нет безакцептного списания, еще и без суда, да? В данном случае вы производите расходные операции по дебетовой карте. Счет гашения кредитной карты оплату не производите. Оснований для невыполнения обязательств у вас нет. Вы потратили денежные средства. Потратил. В данном случае сейчас я вижу несколько операций. Денежных средств было бы достаточно для полного гашения задолженности. В данном случае, так как вы не готовы оплату производить, банк будет в принудительном порядке списывать денежные средства, а в дальнейшем банк еще будет вправе заблокировать карту на расходные операции уже без возможности разблокировки. Черт подери. В данном случае я вам всю информацию предоставила. Телефон 6402, последние 4 цифры. И? Ваш единственный номер? Нет, еще один есть. Какой еще есть? Не скажу. Ваше право. Вот всего именно. Доброго, до свидания. Ой, врушка, а? Всего доброго. Позвонила, навалила кучу вранья, информации неправдивой. Здравствуйте. Здрасте. Могу услышать Александра Сергеевича? Так слушайте, в первый раз, что ли? Компания «Инбалтинант» специалист Гелекова Юлия Викторовна ведется запись разговора. Как фамилия, простите, не расслышал? Гелекова Юлия Викторовна. Ага. У вас есть задолженность компании «Мани Мэй» от 5 июля 2019 года. 215 дней просрочки, 29 680 рублей суммы общей задолженности. На данный момент у вас еще действует программа лояльности, по которой следует произвести оплату 15 900 рублей, и оставшаяся сумма с вас будет списана и прощена. Оплата по программе лояльности поступает сегодня в «Мани Мэй»? Не интересно, спасибо. А что мне интересно, Александр Сергеевич? Это как интересно, только наоборот. А что именно вам не интересно? Я не спросила. А ни то, ни другое не интересно. Не оплачивать ни ваши эти акции, ничего не интересно. По какой причине? Блин, когда вам что-то неинтересно, какая у этого должна быть причина? Просто неинтересно. Александр Сергеевич, вау. Что значит неинтересно? Да вы не заводитесь. 24 июня 2019 года. Да я знаю. На 10600. А ага. Теперь вам неинтересно? А теперь должен отдать 30. Вот вы вообще красавцы. Александр Сергеевич, вы когда оформляли договор займа, вы были согласны со всеми условиями вашего кредитора. А я передумал. Просрочку вы образовали самостоятельно. Верно. А что значит передумали? Передумывать надо было ранее. Это как не передумал, только наоборот. Договор займа. У вас все хорошо? Вы адекватно воспринимаете информацию? Отлично. Да вот не похоже. Ум чистый и ясный. Не похоже. Передумать у вас было время ровно до того момента, пока вы не подписали договор займа. Электронная подпись, Александр Сергеевич. Ну, подайте на меня вот в суд. До того момента у вас была возможность передумать. А теперь вы обязаны вернуть денежные средства вашему кредитору. Хочу. Вы меня слышите? Не хочу. То есть вы непосредственно по записи разговора говорите о том, что в добровольном порядке вы решаете данный вопрос не намеренно. Вы идиот пустоголовый, я вам уже год это говорю. Год, сука, уже говорю вам одно и то же. Нахуй идите, а вы не понимаете. Какой год, Александр Сергеевич? 215 дней. Ага. А не год. Начнем с этого. Ну, да. Почти год. Далее. Но то, что вы таким образом выражаетесь, да, это не решает ваших вопросов. Вы лучше бы перенаправили всю эту энергию на решение вашей задолженности. Ага. Обязательно перенаправлю. Это, я думаю, понятно. Обязательно, да. Воспользуюсь твоим очень никчемным хорошо. Советом. Очень хорошо. Все, еще у тебя что-то есть ко мне? Но, однако, я долгов не имею, Александр Сергеевич. Очень за тебя рад. Очень рад за тебя. Работай хорошо. Ты как раз работаешь там, где нужно. Зарабатываешь своим ртом, а не головой. Все правильно. Да, а вот вы чем зарабатываете, Александр Сергеевич, на самом деле резиновых изделий? Руками, как истинный мужчина, я зарабатываю руками. И немножко головой. Вы, видимо, плохо работаете, да, что не даете, ну, так, вы не выдаете. Ну так, как ты ртом, конечно, мне не получится. Или мало выплачивают. Какая зарплата? Так как ты ртом, у меня, конечно, не получится. Доход какой у вас? Тебе-то какое твое-то собачье дело-то, ты че, мать? Ну то, что вы хамите, я еще раз говорю, вы меняете мне оскорбление, мне похуй просто. Обязательства и обращающиеся за микрозаймами меня не оскорбит. Поверьте, ой, ну нет. ладно. А вот вы непосредственно решать вопрос. Да я уже все решил. Каким образом? Хуя положил на вас. Это все, что вы можете сделать, да? А больше нахуй ничего не надо. А вы понимаете, что кредитор, в случае, если кредитор передаст дело в суд, согласно 126 статье Гражданского процессуального кодекса, да, далее будет судебное заседание, да? Какое судебное заседание по судебному приказу, идиотка? Ты у меня назвала 126 статью, это судебный приказ. Какое, блядь, заседание, дура ебаная? Александр Сергеевич, Ой, тупая. Случай, если вы очень плохо, видимо, знаете да, законы. Да, я плохо знаю, случай, да. Случай, если кредитор передает дело в суд, согласно 126 статьи Гражданского процессуального кодекса, будет судебное заседание. В какое судебное заседание? 126 статья, это судебный приказ. Ёбнутое создание, блядь, которое я отменю по 129 статье. Чё ты несёшь, блядь? И дальше будет опять же исковое заявление. А вот если оно будет, тогда встретимся в суде. Будет, Александр Сергеевич, ни один должник не ушел от своих финансовых обязательств. Вот и встретимся в суде. Ни одному должнику не простили, а не одни финансовые обязательства. И далее, писать вам вряд ли слишком что-то спишет Александр Сергеевич по той простой причине, что кредитор самостоятельно идет вам навстречу и предлагает данную программу лояльности, по которой вы заметите, экономите достаточно пускай хорошую сумму. Пускай он в жопу себе забьет свою программу лояльности, она мне нахуй не обосралась. Ну, это уже на данный момент вы так говорите. Посмотрим, что вы будете говорить после судебного решения. Далее, вот когда будет Александр судебное Сергеевич, решение, тогда поговорит. Это раз. Вы судебный приказ не отменю, если вы пойдете с иском, то то встретимся в суде и обсудим все моменты. Вот это да. Очень хорошо, Александр Сергеевич. Да, да. Я повторяюсь, вам вряд ли кто-то что-то спишет. Ну там мы поглядим, что ты мне тут пророчишь. Ты что, бабка Ванга, что ли, или что? У тебя что, перед собой стоит хрустальный шарик, в котором ты видишь будущее? Вы намерены вести конструктивный диалог? Да что ты со мной в параллель говоришь? Для чего? Для чего ты со мной в параллель говоришь? Вот, ты думаешь, если ты покроешь мой голос сверху своим, то ты, блядь, главнее будешь, что ли, или что? Я не дам тебе сказать, ты либо говоришь со мной сказала, по очереди, либо идешь нахуй, да и значит, все. Хули успокаивайтесь надо? Я спокоен и слушайте абсолютно. А то, что да какой ты оппонент? Оппонент это человек, который может что-то противопоставить. А ты нихуя не противопоставишь. Судебное заседание по 126 статье. Ебанушка, блядь. У вас все хорошо. Да у меня все заебись, что ты переживаешь. Хорошо. Все за хорошо. Намного лучше, чем у тебя. Да вот нет. Да. Вы знаете, почему вы не даете мне сказать? Да знаете, потому что ты мне ничего нового не скажешь. Я слушаю потому эту блевотину уже 215 дней. Чтобы решить данный вопрос, задолженности. И уклонение зафиксировано. 215 дней, сколько там живет сопли, нихуя не делает. Рубится, названивает, его обещает приехать. Все, пошла нахуй, дура. Алло. Олег. Антон Нагович, здравствуйте. Здрасте. Кем имею честь? Я представлюсь, меня зовут Королев Алексей Андреевич, компания «Веб-займ», досудебный отдел МКК «Академическая». Антон Хангович, по поводу вашей просрочки, 59-й день продолжаете находиться на просрочке. Почему оплату не вносите? Я планирую находиться на ней и дальше. То есть вы в добровольном порядке отдавать деньги не собираетесь, да? В добровольном порядке? Что, какие варианты есть? Ну, вы платите хотя бы частично, я не знаю. Я говорю, варианты долг какие 30 есть? 138 рублей 89 копеек. Варианты я знаю, должен у вас спрашивать, я как знаю, вы собираетесь долг его возвращать. Ну а вы что предложите? Я предлагаю вам в ближайшее время закрыть в добровольном порядке. А если нет такой возможности? Что значит нет возможности? Вы деньги под возможности брали, что ли, свои? Ну, типа того, под возможности, ага. А, да? Скажите, ага. Вы работаете? Не скажу. Хорошо, с кем по адресу регистрации проживаете? С собаками. Большими. Ну, родители с вами проживают или кто? Родственники, кто с вами проживает, кроме собак ваших больших? Собаки большие, вечно голодные. Вы к чему это? А к чему вы спрашиваете, с кем я живу? В чем смысл? Ну. Вам какая разница? Надо понимать, с кем вы проживаете вообще. Есть разница, если спрашивают, значит. Это ты так думаешь, что есть разница? Нету разницы тебе никакой. Мы с вами на «ты» перешли? Да, перешли. Сильно тупые вопросы задаешь. Скажите, а что вам вообще мешало осуществлять частичные оплаты, как-то закрывать, пытаться? Или вы, то есть, намеренно оплата... деньги берете с целью невозврата? Частичные оплаты в вашу контору – это ветер. Хорошо. Намерены ли вы вообще решать вопрос? Ну, как разрешится ситуация со всеми этими ебаными коронавирусами и подобными хернями, то почему бы и нет? Подождите, Антон Хангович, вы когда деньги должны были вернуть, а вы вообще в речь в стране вообще в принципе о коронавирусе не шла. Причем здесь это? Ну вот. На тот момент возможности не было, а потом 60 дней назад должны были деньги вообще вернуть. Об этом вообще еще речи не было. Да, никакой. Ну конечно, уже в Китае уже вовсю народ падал. Ну а при чем здесь мы-то вообще? Ну я переживал. При чем тут переживал? Вы так расслабленно себя чувствуете. Если вы не хотите возвращать, компания оставляет за собой также ваши документы. Эй, дружище, говорю, не дай бог, конечно. А что, по-твоему, мне, говорю, что, напрячься, что ли, надо, или что? То есть ты мне позвонил и такой, ой, блядь, мы не позвонили, СМФК академическая, ай, блядь. Так я должен, да? Или что? А, ну я понял, вы продолжаете поясничать. Да ты хуйню не неси, долбоёб. Да слышь, стой, говорю. Вы перестаньте оскорблять. Да, блядь. Я тебя оскорблять лучше буду, крыса ёбаная. Элли? Здравствуйте. Ага, привет. Добрый день. Здрасте. Это Добрый день, Судальте. Меня зовут Мелисенко Анастасия Владимировна. Я являюсь специалистом отдела по работе с проблемами задолженности. Уведомляю вас о записи телефонного разговора. Антон Хуангович. Хуангович, господи. Это мы. Это вы, говорю? Это я. Звонок поступает по внешнему вопросу с организацией «Саммит», центр займа. Подтверждаете, что брали деньги в данной организации? Не знаю. Все может быть. Ну, как вы не знаете. Вы уже забыли, сами же ранее переговаривали. 23 апреля 2020 года. Ага, и что? На данный момент у вас общая сумма должности составляет 68 938 рублей. Кредитор требует оплаты с вашей стороны до 30 апреля 2020 года. Оплата поступает с вашей стороны? Ну, пусть требует, конечно. Что, конечно. Пусть требует, говорю. Почему вы не решаете данный вопрос? Ну, потому что у меня нет вопроса. Вопрос есть у вас. У нас нет вопросов. Если вы так ставите ситуацию. Это нерешенный финансовый вопрос имеется. У меня нет вопросов. Есть задачи, а вопросы не решают. На вопросы отвечают. Решают задачи. Лучше решайте свои задачи нерешенные. А у меня их нет на данный момент, я их не ставил. А по какому поводу я вам сейчас звоню? Да я откуда знаю, может вам нравится мой голос или еще что-нибудь. Я так понимаю, вы не намерены решать данный вопрос. Слушай, ну ты тебя не назовешь тупицей, ты молодец, догадалась. По какому адресу вы на данный момент проживаете зарегистрированно? Чего-чего? По какому адресу на данный момент зарегистрированы и проживаете? Дома я проживаю. По какому адресу? Чего ты решила, что я буду говорить какому-то незнакомому голосу из трубки все свои данные? Ну, данные ваши обновим, потому что ранее у нас данные не обновлялись. Но с чего ты решила, что я должен это делать на основании какого нормативно-правового акта? Я тогда фиксирую с вашей стороны отказ, что вы не намерены решать данный вопрос. Я не отказывал. Всего доброго, до свидания. А это называется служебный подлог, девочка моя. Так вы не решаете вопрос. Ну, это другой вопрос уже. Собственно. А то, что ты сделаешь служебный подлог, это, соответственно, другое дело. Тебе нравится говорить со мной в параллель, да? Тебе кажется, что ты так головнее выглядишь, да? На самом деле, я тебя разочарую, это не так. То есть, всего доброго, до свидания. Давай. Отказ зафиксирован, ваши документы передаются на принудительное взыскание. Ничего, что я телефон, я звонок записывал так же, как и ты. И потом, хорошо, если ты скажешь, что я отказывался, я тебе скажу, а я не отказывался. Вы не решаете вопрос, вы же, наверное, не можете ответить. Это совершенно другое дело. Вы не решаете же, ну всего доброго, до свидания. Пока. Ваши документы передаются на принудительное взыскание. Пока-пока, давай. До свидания. Не будет у нас с тобой. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Кредитер». Меня зовут Николай Зинулесович. Запись разговора. Здравствуйте еще раз, Антон Хуанович. Здрасте. Я из экспертного отдела взыскания выдаю документацию по договору займа с компанией «Кредитер». 57-й день просроченной задолженности. И условия, что наша компания взяли один единственный взнос. В чем причина? У вас какие-то проблемы с возвратом? Может, интернет не работает у вас? Ильясович, а это... Что вам причина моя даст? Понимание причины, что вам даст? Ну, чтобы заявление для подачи правоохранительного органа указать причину с вашей стороны. Ильясович, ну ты... Вы обоснованно считаете. Ты вот сейчас прям так себя обосрал. Какое заявление? Ты что несешь? Вы слышали внимательно, что я вам сказал? Ага. Заявление? Вам... Значит, заявление. А, что, да. Что тут непонятного? Свое заявление. По какой статье? Субсидии прим. 1, этого достаточно? Да. Ты в курсе, да? Конечно. На основании чего подается заявление по 59-ю, часть 1-я? Вы вопрос решать будете в течение часа? Ответь на вопрос, я подумаю. Дискутировать будете с родственниками, друзьями? Ага. Они за консультацией да, сейчас все, у него. Все, понятно, короче, с тобой все. Иди нахуй. Решать вопросы не будете, да? Да иди в жопу, дурак. Это все, что вы можете сказать? Да свое оправдание? Ты мне врешь. Ты мне врешь. Зачем ты мне врешь? Ну, открывайте с этим читателем. Да я знаю, что в ней говорится. Да ничего вы не знаете. Если бы вы знали, вы бы исполняли свои обязательства и возвращали чужие денежные средства. Что вы можете знать в принципе-то? 159-я часть. Вы в принципе ничего не знаете. О предоставлении... Не часть первая, а прим один. Да какая разница? О предоставлении... Не часть первая, большая разница. Что ты истеришь? Что за истерил-то, дурачок? Никто не истерит. Что ты орешь? Что голос за речи повышаешь? Следите нормально, за речи следите что нормально свои. Что голос повышаешь? Что разорался? Не даешь мне сказать, что ли? А вы что, регулировать будете мои речи еще? Буду, конечно. Деньги вернете, потом будете регулировать. Если ты дурак, тебя учить надо. Да, все, что вы можете сказать свое оправдание. Оправдание? На большее вы не способны? Это у тебя самовидение? Да, на большее не способны. Тебя, да? Да это у вас аргумент. А у нас констатация факта. Ты еще и стрелочек. Вы на жилевом зале где-то находитесь? Я тебе уже переводите показал. Где-то? Показал тебе, что ты нихуя не знаешь. Что ты рубишь-то? Все, иди домой. Да вы что? Я дома сижу. Да, а, да. Так или на работе нахожусь. Да иди из дома. Это вас не интересует абсолютно. Да. Деньги вернете, потом я будете регулировать моими действиями. Мне абсолютно похуй. Ну тогда не регулируйте действиями. Ну все. Своими регулируйте, наоборот. Не возвращайте чужие денежные средства. Можете? Денег или вы не, слов... не хозяин своим словам? Денег нету. Денег нет. Все. А где деньги компании, которые вы взяли? Потратил. Потратил, ёпки. Чё, что потратил? Ты делать? А 57 дней назад, когда вы делали? Я жду, когда мне позвонит Ильясович, чтобы ломануться их назад вернуть, да? Ну и все. И ну все. Ну когда сотрудники наши, возможно, к вам приедут, вы быстро их найдете? Приезжайте, чё, какие проблемы-то, чего? Ну, только у вас дома не будет, наверное, как обычно, да? Часто к вам приезжают? Да, уже часто приезжают. Участковый часто приходит к вам, потом никак не найдет вас, да? Ты гонишь, что ли? Ты опять мне 159-й прим. 1 пытаешься тимяшить, да? О, выучили, наконец-то выучили. Чакру от прим. 1. Да я-то уже давно ее выучил. У вас прям начинается, вы быстро схватываете. Знаете, такой человек, который поддается обучению. Я не понимать. Это ты выдал бою бы нихуя ничего не учить. Да, где вы работаете? Да вы не умеете нигде работать абсолютно. Не доходит нихуя. Вы не умеете работать абсолютно. Нифига мне это нахуй не надо. Вы не умеете работать. А сейчас под запись разговора этого достаточно уже. Да? Ну все, нет, давай, замечательно. Иди. До свидания. Все, иди. До свидания. Долбоёб. До свидания. До свидания. До свидания. За речи научитесь следить сначала. По личности, когда вы знаете человека, тогда будете так беседовать. Не будет у нас с тобой свидания, долбоёб. Не задохнитесь от смеха. От смеха не задохнитесь, там аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из компании МБА «Финансы», специалист Томачина Галина Михайловна, ведет запись телефонного разговора. Здрасте. Антон Хуангович. Совершенно верно, это я. Антон Хуангович, звонок касаемо вашего долга перед компанией, не кредит поступает. У вас оформлен договор займа, на сегодняшний день достаточно длительная просрочка. А по срокам 67 календарных дней и по сумме долга 125 124 рубля. Оплату кредитов требует сегодня до конца рабочего дня, 28 апреля. В указанные сроки оплаты вами будет? Ничего себе, а что так быстро-то? Зачем ему сегодня столько денег? Антон Хангевич, вы слишком долго не платите. У вас сумма выставлена для полного погашения вашего договора займа. Но сумма, конечно, не является, потому что деньги вам начисляются за каждый день просрочки. Ну, прикольно, прикольно. Гражданского кодекса. А почему? Вы оформили замы, и вы тут ими абсолютно не занимаетесь. Да, что им заниматься-то? Что ему будет? Он есть что и есть, значит, никуда не девает. У вас, Антон Кангович, займ оформлен на определенных условиях. Условия своего займа вы нарушили. В частности, нарушили ряд статей Гражданского кодекса. В частности, это 309-я статья. 310-я, 307-я. У вас платежи должны были поступать каждые 2 недели. У вас это в графике все прописано. Я не понимаю, почему вы уклоняетесь и удерживаете чужие денежные средства. Ни мне, ни кредитору непонятно, как вы могли воспользоваться чужими деньгами, а сейчас всяческим образом уклоняетесь от погашения долга. Причина ваших неоплат. Почему вы платите? Воспользовался с большим удовольствием, между прочим. Вы осознанно оформляли договор займа с целью невозврата? Нет, в бессознательном состоянии. Вы вообще понимаете, что говорите-то? В бессознательном состоянии. Оформляли займ, но это вы должны понимать под запись разговора, что вы говорите. Под запись разговора, что ты с ней делать-то будешь, а? А в дальнейшем сумма у вас будет расти, Антон. Да пускай растет, мне не жалко, я могу ее водичкой, пестицидами, гербицидами полить вот всякими. У меня опыт общения с травой есть. Не придется, Антон Хангович. Че? Остаться в стороне у вас в любом случае не получится. Да я не собираюсь, я вообще сейчас рванусь в кучу событий. Вдруг я что-нибудь интересное пропущу. Да, понимаете? Я вообще не понимаю, ты пытаешься со мной в параллель зачем-то говорить. Я тебя не понимаю. Вы работаете на сегодняшний день? Ну, конечно, работаю. У нас плантация своя небольшая. Работаете. Доход какой у вас? Не, ну сейчас, когда урожай соберем, подсушим, распакуем, ну там где-то 1,5 миллиона будет. Какие цели оформляли? Плантацию открыть. Какие цели оформляли? Рассаду купить на плантацию. Открыть. А купить плантацию, да? Все верно, верно. На сегодняшний день фиксируется уклонение от погашения. Да какое уклонение? Это что? Это называется служебный подлог. Вы что? Далее, Антон Хангович. Это называется служебный подлог. Вы сначала прочитайте, что а я не отказывался платить. Что такое служебный подлог? Что ты начинаешь? Антон Хангович, вы не оплачиваете уже более 2 месяца. И что? И сейчас ведете себя недолжным образом. Нормально я себя веду, я же тебя не посылаю там нахуй или еще куда. Антон Хангович, ау. А должны понимать, что в дальнейшем... Чтобы послать нахуй? Либо через суд. Либо через коллекторов. Либо... Конечно, идите в суд. Суд по правотребованию в коллекторскую организацию. Идите в суд, что вы в самом деле? Это статья Гражданского кодекса. Так что имейте в виду. Да коллектора твои сами ко мне приходят на плантацию. Адрес, место проживания, маршал Чук, проживание прежнее остался? Я говорю, ваши коллектора сами ко мне на плантацию уходят. Пашка, говорят, дай. Уклонение не есть. Уклонение. Какой у тебя голос?